оцифрованный. Том 5, глава 1. «Ларри, есть идеи?» – спросил я, стоя на трупе мутанта-танка. «Все еще анализирую. Нужно посмотреть на реакцию армии. Думаю, они обмочились», – вмешался Ирм. «Они совершенно не воспринимают ГРАС всерьез. Привыкли сами атаковать их, а на вылазки жуков смотрели с усмешкой. Вот она, цена их беспечности. Мы смотрели на огромного летающего монстра. Назывался он Скат, потому что имеет схожую форму, разве что без хвоста. Эта громадина была около полукилометра в диаметре, парила за счет газовых мешочков на спине и плавных взмахов крыльев. На брюхе у ската расположены плазменные орудия, а внутри его брюха находится десант. Огромное количество десанта. Вот только основная гадость в том, что этот монстр может выдыхать туман. Уничтожитель городов. Так его называли на Нор в первые годы войны. А еще там были стрекозы. Это небольшие существа, метров 8 в длину. У них две пары крыльев, есть газовый мешочек на хвосте, дабы ускориться в нужный момент, а также нос-шип. Это летающий перехватчик жуков, способный догнать и перегнать даже возмездие. Но самое неприятное – это токсин. Вонзаясь в корпус самолета, стрекоза выпускает внутрь токсин, обращая экипаж в мутантов. Прорвавшись через заслон ПВО, израненный скат летел к городу. Добравшись до него, летающий монстр беспрепятственно расстреляет всех нас своими плазменными орудиями, а город будет потерян. Еще и десант сбросит. Мрах. Ларри, есть возможность телепортировать нас на его спину? Есть. Но вы же знаете, там есть своя защита. Знаю, но роботы не справятся. Подлететь тоже не выйдет, стрекозы нас уничтожат. Китайцы самолеты пригнали, вмешался Ирм, и мы увидели, как три истребителя летели откуда-то с юга. На их перехват тут же вылетела группа стрекоз, а затем самолеты выпустили ракеты по скату. Сделав дело, они пошли на разворот, дабы вернуться на базу за ракетами, но не успели. Стрекозы, к их удивлению, резко ускорились и, словно ракеты, протаранили истребители. Две машины были пронзены, а третья уклонилась, после чего начался воздушный бой. Пилот был достоин уважения и сбил одну из тварей, но лучше бы он просто улетел ему, вероятно, хватило бы скорости. Две оставшиеся стрекозы забрались на крылья самолета и заклевали пилота, а потом и сам самолет. Ракеты же поразили ската, но недостаточно, чтобы убить, и эта махина продолжила лететь к городу. Откуда-то стала работать система ПВО, но, разрядив в ската весь боезапас, лишь слегка потрепала тому брюхо. Китайцы в панике, у них здесь почти нет авиации. Индийцы и персы пока думают. ПВО скоро подтянут, но к этому времени от города уже ничего не останется, заговорил Ирм. Значит, остается лишь одно, вздохнул я и побежал к клинку. В случае угрозы сразу забирай людей, машины пусть сами уходят. Принял, согласился Ларри, а я влетел в клинок. Котя, Вася, вы мне нужны. Будем уничтожать гиганта? Спросила Вася, начав раздеваться, а Андрей уже отвернулся. По возвращении домой ему придется узнать много нового. Да. Китайцы не успеют, и он доберется до города. Василиса обратилась волком, и мы установили на нее седло. Тем временем несколько усовершенствованных глаз уже летели к скату. Мы же пока что получили орбитальные снимки и осмотрели спину чудовища. «Босс, что делать будем?» – спросил Хосе, находящийся с бойцами снаружи. Они уже перезарядились и пополнили боеприпасы. И сейчас же Хосе несколько недоумевал, глядя на приближающегося ската. «Держим оборону. Если будет стрелять, прячемся за зданиями. Алиса, продолжай приманивать мутантов. Есть, босс». Далее, когда глаз долетел до ската, за миг до того, как сбили дрон, мы исчезли и появились на огромной спине ската. Но тут же рванули вперед, ведь здесь всюду были кислотные хоботки. Словно волосы на спине, эти хоботки достигали 2 метров в высоту и предназначались для уничтожения таких вторженцев, как мы. Они избили дроны. ГРАС постоянно развиваются, как и их живое оружие. Вот и скаты научились отращивать системы защиты. Ведь то, что сейчас делаю я, на Нор делалось многие сотни раз. Но там обычно был большой отряд. Однако у нас есть котя. Создав вокруг нас купол, она защитила нас от кислоты, а Василиса побежала напролом. Я же, держась ногами, открыл огонь по ближайшему мешочку с газом. Он выглядел как огромный такой прыщ, который вот-вот лопнет. И он лопнул, выпуская желто-зеленый газ. На Земле нет более легкого газа, чем этот. Он даже более легкий, чем водород, и при этом не горюч. Жуки все предусмотрели, иначе одна ракета и половина ската уже была бы взорвана. Вася неслась через лес из хоботков. Кислота лилась фонтанами и не могла навредить скату, а я стрелял из автомата. Но хоботки сильно мешали обзору, поэтому нельзя было с одного места расстрелять все прыщи. Из-за этого мы бежали, ориентируясь на подсвеченные силуэты. Благодаря дополненной реальности мы прекрасно знали, куда бежать, стрелять и что делать. И вот, прорвавшись через лес хоботков, мы увидели очередной прыщ. Достаточно было короткой очереди, дабы пробить оболочку, и газ вырвался наружу. Ската тряхнула, а мы уже бежали дальше, выбивая прыщ за прыщом. Но приходилось заправлять Катю. Кислота на нас лилась рекой, и девушка уже едва держалась. Я даже у Васи немного подсосал энергии. «Пользователь, за вами вышли пехотинцы», — подсказал Ларри, и мы увидели десятки силуэтов, забравшихся на спину ската. «Плевать, мы уже почти все, готовься нас забирать». Мы побежали дальше, и вдруг выскочил пехотинец, но его накрыло кислотой из хоботков, а затем второго и третьего. Пока жуки умирали от дружественного огня, мы уничтожали прыщи и закончили, лишь когда скат начал падать. Точнее, падать он начал уже после четвертого прыща, но медленно. А вот после десятого падение ускорилось, на пятнадцатом скат уже откровенно падал на землю, и мы исчезли, а появились в клинке. Сейчас он отбивался от очередной орды мутантов. Вернулись. Обрадовалась женя. Да, было тяжело. Катя устало выдохнула, и я помог ей спуститься с волчицы и снял с Васи седло. Бросившись на место пилота, тут же принял командование на себя. Сейчас мы отошли на одну из улиц и двигались к промышленной зоне, куда сбежало множество человек. Вертолеты вывозят гражданских, но людей слишком много, как и мутантов, штурмующих позиции аристократов. Те уже едва держат оборону. «Босс, что произошло-то? Там эта херня падает?» — спросил Хосе. «Сбит. Слева от вас дом. Вдвоем зачистите его. Там выжившие. Белла, беги вперед, поддержи аристократов». «Поняла». Изабель тут же выскочила из клинка и, активировав мечи, побежала по улице. «Нам же нужно было пробраться через бесконечную пробку. Впереди ехал кирпич, за ним шел клинок, а позади уже 8 ликвидаторов. Солдаты же шли пешком, но тут же побежали в указанное жилое здание. По камерам в броне я наблюдал за тем, как они ворвались в многоквартирный дом. Все мутанты и выжившие подсвечивались через стены. Мутанты – синие, жуки – зеленые, а гражданские – белые. Люди прятались в квартирах, поэтому было много белых, но два синих ломали одну из дверей, и вскоре синих будет 5. Но Хосе с Марком подоспели вовремя, и вместо того, чтобы стрелять и долбить дверь, они выхватили клинки и закололи мутантов-толстяков. «Все в порядке, твари мертвы, но вы сидите дома», — выкрикнул им Хосе и потащил мутантов наружу. «Правильно, иначе люди могут по глупости подцепить токсин и мутировать. Мы же двигались по улице, отстреливая лезущих мутантов. Машины испортили целую кучу, но это проблемы местных, ибо они из-за паники существенно усложнили свое спасение. Мне кажется, те, кто побежал на своих двоих, уже давно выбрались из города, нежели те, кто поехал на машине. Что ж, мы торопились как могли, а в небе носились ошалелые стрекозы. Они искали себе цели, все же скат упал и теперь лежит где-то на скалах перед городом. Одна из стрекоз попыталась напасть на возмездие, но в условиях города стрекозам тяжело летать, так что тварь была сбита лучеметами, а потом захвачена. Думаю, дорого будет стоить, но я отвлекся. Мы пробились через пробку из брошенных машин и добрались до промышленного центра. Там сейчас царило безумие. Люди из последних сил отбивались от полчищ тварей, которых привели жуки. Они уже почти пробились через главную баррикаду из тяжелых грузовиков, и три танка почти расчистили путь, но теперь все они мертвы. Высушив грязь пехотинца, Белла лишила танков ног, и, пока они гонялись за ней, домешали остальным мутантам, девушка перебила несколько сотен тварей. Гвардейцы аристократов к этому времени уже отступили и возводили вторую линию обороны, но, к их удивлению, мутанты так и не появились. Мы же, добравшись до побоища, добили здоровяков и пошли вдоль промышленного района, вычищая мутантов. Но тут над нами пролетело звено вертолетов. Они постреляли немного по мутантам и полетели к скату. Там было 3 моих глаза, и они передавали картинку в штаб обороны. Из умирающего ската лезли жуки, чтобы напасть на город. Вот к ним и летели вертолеты. Да уж тяжело, наверное, пилотам им приходится выбирать, кому жить, а кому умирать. Но такова война, всех не спасти. Минуту спустя к нам прилетело возмездие, подзаправило клинок энергией, пока роботы и пехота пополнили боеприпасы и улетело вывозить людей. Тех, кто спрятался в промышленном комплексе, мы не трогали, они вроде держатся. А вот тех, кого на крыше домов вывели глаза, никто другой не спасет. Глаза производились почти без остановки, и в городе их уже было под 200. И это я про глаза 2.0, они могут подзаряжаться, вытягивая из кого-либо энергию с КПД в 20%. Имеют мощный, но медленно стреляющий лазер, динамики и функцию голограммы. Возмездие же успело сделать 60 ходок туда-сюда, но работали мы лишь в самых опасных районах, где люди уже не могут ждать. В другие не совались, как и в частный сектор. Правда, его уже можно назвать мертвым сектором. Я, конечно, понимаю, что у людей там все же есть шанс выжить, но он слишком мал. А еще, там долго собирать людей в одну кучу. Поэтому, можно сказать, я своим решением обрек их на смерть, выбрав спасение других. Раньше, еще в начале войны на Нору такие вот решения сводили людей с ума. Но постепенно, когда речь начала идти о выживании всего вида, все моральные терзания отпали. Спасались в первую очередь самые полезные. Даже шкала была сделана. Шкала шанса на спасение. Ради десятка людей можно было бросить на смерть сотню с лишним. Но этот десяток в будущем спасет тысячи. Ладно, ментальная стабильность уже начинает падать от таких размышлений. Я хоть и металлический, но не железный. Хах, каламбур. Мы шли по улице, а солдаты зачищали здания на нашем пути. Роботы же убивали тварей, которых к нам приводили глаза, из динамиков которых звучала музыка Нины. Она громкая, динамичная и создает отличное эхо. А еще приятное. Нин, как думаешь, твой голос сможет приманить мутантов? Вдруг спросил я. Думаю, да, я помню, еще в молодости на зверушках тренировалась. Они прибегали на мой голос, ответила девушка, управляющая турелью. Хочешь попробовать? Да. Вычищать мутантов малыми группами слишком долго, пока мы убьем сотню, они убьют 500 человек и породят новых мутантов. Хорошо. Вскоре мы добрались до перекрестка и в два слоя создали кольцо из машин. Вокруг летали глаза, а уже 10 ликвидаторов заняли позиции. Кирпичи бойцы Хосе тоже были готовы. А мы, кроме Андрея, который смотрел на нас как на психов, собрались на крыше клинка. Здесь уже были музыкальные инструменты, которые создали на возмездии. Корабль парил рядом и прикроет нас. «Ла-ла-ла-а», распевалась Нина в микрофон, а динамики, которые мы прилепили по бокам, разнесли ее голос на половину города. «Ну что, начнем наш концерт посреди апокалипсиса, люди. Если вы нас слышите, то знайте, не все потеряно, вас обязательно спасут». Глаза тут же взяли Нину крупным планом, а затем заиграла музыка. «Почему мы сами играли, а не поставили фонограмму?» «Потому что нужны настоящие вибрации. Сложно объяснить, чтобы было понятно, но так надо. Эффективность будет выше на 17%. Нина запела, а Катя начала подпевать ей. Два ангельских голоса разнеслись на весь город, а системы клинка, усиливающие способности сканеров, заработали на полную. Локатор совместно с голосом Нины разошелся на огромные расстояния, волной проходя по городу. Песню было слышно даже на окраинах, что фиксировали глаза, а затем началось. Глаза в городе показали, как мутанты словно сходят с ума. Излучение или, возможно, тогда все встает на свои места. Что ж, это будет знатное побоище. Прямо как в старые добрые времена. Просили текст, вот вместе с нейросетью кое-как но что-то вышло. В комментах есть трек. Кровавый запад, дым на восток, все рушатся быстро, как карточный дом. Мы на руинах кричим во весь голос. Мир обезумел. Но он не сломил нас. Мутанты танцуют на улицах в круг. Свет фонарей превращается в тьму. Но в этой анархии громкость живет. Мы не молчим. Пусть слышат наш счет. Пусть рвутся земли. Пусть рушатся стены. В нас огонь и надежды вены. Звук наш, как пламя, горит во тьме. Мы выживем. Даже в конце. Луна улеглась. Затухло светило. Солнце, как пепел, исчезло из вида. Но звук гитары, наши голоса, как молния, режут всю вселенную. Пусть рвутся земли, пусть рушатся стены, в нас огонь и надежды вены, звук наш, как пламя, горит во тьме, мы выживем, даже в конце, мы кричим громче, сквозь этот кошмар, хаос не в силе разбить наш удар, в глазах огонь, в руках мечи, Мы здесь, и нас не стереть в ночи. Где-то в городе отряд полицейского спецназа заперся в спортивном зале младшей школы, собрав здесь всех детей и преподавателей. Вот только это стоило большой цены, и пусть удалось спасти почти всех, но теперь они были заперты, а снаружи бродит полчища мутантов, некоторые из которых пытаются пролезть в маленькие окошки, пугая детей. Но нет, пролезть они не могли. Зато могли те, кто сейчас ломали крепкую дверь, и она пусть и предназначена для сдерживания жуков и мутантов, но уже вскоре не выдержит. Здесь было огромное количество детей, и многие из них чертовски сильно напуганы, оттого и ревели. Так что здесь стоял такой шум, что сюда сбежались мутанты со всей округи. Спецназ же, кто-то думал, как всем спастись, но многие впали в отчаяние, потому что шансов спастись не было видно. Им обещали вертолет, но его сбила странная стрекоза-монстр, а нового пока не предвидится. Да и не доживут они. Слишком уж много мутантов, а когда дверь сломается, два десятка бойцов не продержатся и минуты. Осознание беспомощности морально подавило шестерых мужчин. Они сидели у стены, ожидая своей участи. Еще трое умирали. Они были слабыми операторами или, но этого разве что хватило, чтобы спастись от токсина, но не от ранений. Остальные все же суетились, обсуждали ситуацию и пытались сделать баррикады. Но Чжан Цзюнь уже сдался. Он проклинал и эту провинцию, где жили недостойные, по его мнению, люди. Проклинал эту непрекращающуюся жару, а также проклинал себя за то, что родился лишь слабым оператором или, а не одаренным, как его четверо братьев. Тогда бы он точно не умер здесь. Но вдруг он осознал, что стало тихо. Нет, не так, было громко, даже очень, но этот звук шел снаружи, а вот внутри все застыли. Даже дети перестали плакать. Мужчина заозирался и увидел лица товарищей. Недоумение, шок, а также наслаждение. Тогда Ичжан прислушался. Пение, удивился он и поднялся, но лишь сейчас осознал, что монстров нет. Тогда он подпрыгнул и схватился за подоконник, ведь окна были достаточно высоко, и подтянулся. А снаружи пусто. Все мутанты ушли, и мало того, он увидел, как твари собираются буквально отовсюду и идут куда-то на север. Они приманивают мутантов. Мужчина закрыл глаза, и по спине пробежали мурашки. Он знает русский язык, причем достаточно хорошо, оттого слова песни и смогли задеть его за живое. Там пелось об отваге, героизме и о том, что никогда не нужно сдаваться. Вот это и зацепило сдавшегося человека. «Вы трое», — выкрикнул он, указывая на бойцов у двери, на охране. «Остальные за мной. Там сейчас будет настоящий замес. Ты с ума сошел?» — выкрикнули ему. «И ты тут не командир. Командир погиб. И пусть я не самый старший, но сейчас он указал наружу, все мутанты бегут в сторону источника песни. Мутантов в здании точно нет, а там мы сможем помочь. Ты псих, я с тобой», — перебил мужчину другой боец. «И я, а я схожу в медпункт», — один из спецназовцев указал на раненых. «Хорошо, тогда поступим так». Чжан Цзюнь разбил людей на три команды, и самая большая направилась к источнику песни. Открыв дверь, от которой мало что осталось, люди аккуратно покинули пустую школу. Недалеко стояли их машины, а именно два броневика, причем весьма мощных и с пулеметами на крыше. Монстры не успели им навредить, да и мутанты редко когда обращают внимание на технику. Им главное, это людей заразить. Восполнив боеприпасы, бойцы заняли пулеметы и двинулись в погоню за мутантами, на пути расстреливая отставших тварей. Они в основном были ранены и хромали. И вот, некоторое время спустя они чуть не столкнулись с группой мутантов. Их было более сотни, и броневики резко сдали назад. Но мутанты, немного посомневавшись, все же направились к источнику песни. «Огонь!» – прокричал Чжан, и пулеметы ударили по мутантам, и тогда тем пришлось погнаться за людьми. Но машины все же быстрее мутантов, и, пока твари гнались за ними, люди безнаказанно их расстреляли, а затем поехали дальше и увидели то, от чего потеряли дар речи. По меньшей мере 100 тысяч мутантов заполонили собою все пространство, буквально идя по головам, а в центре этого ада стоял высокий ТРБ-11 клинок, и с его крыши, несмотря на творящийся вокруг кошмар, лилась песня. Беловолосая девушка и коротышка с маской пели, а остальные играли на музыкальных инструментах. Мутанты же бессильно били робота по ногам или пытались вскарабкаться, а летающие дроны отстреливали их. При этом сам клинок, не переставая, палил по тварям, уничтожая их в огромных количествах. И чуть выше него парил огромный вертолет с четырьмя винтами. Его лазерные турели также расстреливали чудовищ внизу, а из открытого трюма по мутантам стреляли солдаты в странных боевых костюмах, и то и дело палили минометы. «Безумие!» – недоумевал Чжан, но вдруг к двум броневикам подъехали три мощных бульдозера и группа ПТРов. Это были аристократы с гвардией, одни из немногих, кто решился сражаться за свой дом. Но не успел Чжан удивиться, как, сотрясая землю, пришел мощный 8-метровый шагающий танк. У него были 4 высокие ноги, мощная пулеметная установка на брюхе и сдвоенная пушка на спине, плюс по бокам 2 ракетные установки, правда, уже пустые. Откуда-то из-за домов показалась группка гражданских с оружием. Чуть дальше к этому месту приехали 3 бензовоза, за которыми следовали внедорожники и броневики аристократов. То там, то тут к этому месту стягивались люди, и пока играла музыка, а мутанты, забыв обо всем, пытались уничтожить ее источник, воодушевленные люди собирались силами. Даже затарахтели вертолеты. На крыше домов высаживался десант, а боевые вертолеты, зависнув над улицами, ожидали команду. И вот, она поступила, но клинок остался на своем месте, а песня не прекратилась. Но над роботом и возмездием появился энергетический барьер. Пусть он и не продержится долго, но люди поняли, что кузнецовы готовы. И началось. Бензовозы ворвались в орду мутантов и взорвались, а затем поехали тракторы, бульдозеры и массивная строительная техника. Полетели ракеты, мины, бомбы, палили пулеметы с автоматами, и даже высокоточные ракеты упали в скопление мутантов, поражая огромные площади. На несколько мгновений грохот перебил музыку, и мутанты развернулись к обидчикам. Но громкость песни резко повысилась, а волна энергии окатила тварей, заставляя их выть и жаждать добраться до ненавистной самки человека. Впрочем, некоторые мутанты все же решили сперва покарать наглых людей, напавших на них. Но этих самых людей становилось все больше и больше, как и количество военной техники. Немного отойдя назад, люди перебили всех последовавших за ними мутантов и вновь ударили. А потом еще и еще. Поголовье мутантов стремительно сокращалось, а кольцо вокруг них сжималось. Но и сила выступающих также подходила к концу. И не только потому, что они устали. Запасы энергии всех их почти истощились. Как и почти не осталось энергии у клинка, да и у возмездия тоже. И вот, концерт все же подошел к концу. Всем спасибо. Все, кто не сдался и не отчаялся, я вас люблю и жду на своих концертах. А теперь давайте уже добьем монстров и освободим этот город. Нина устало улыбнулась, и все музыкальные инструменты резко исчезли, а затем музыканты скрылись в боевой машине. Миг спустя робот взорвался электрическим разрядом, сбивая с себя ползущих по ногам мутантов. Тут же подлетело возмездие и зацепилось за корпус клинка. Манипуляторы подтянули его к себе, и космическое судно начало взлетать, оставляя мутантов ни с чем. Однако мутанты быстро нашли себе новые цели и стали разбредаться, кто куда, дабы напасть на людей. Но стоило возмездию улететь, как на место концерта упали напалмовые бомбы, накрывая пламенем полчища чудовищ. А затем началась обыденная зачистка. Гражданские с оружием, аристократы, спецназ, армия и одаренные сужали кольцо, изничтожая монстров, пока в городе не осталось ни одного монстра. «Мы победили», – пробормотал Чжан Цзюнь и облокотился на ногу шагающего танка. Он огляделся, а вокруг было множество уставших, но все еще не верящих в произошедшие людей. А также все было завалено трупами мутантов. Тракторы и бульдозеры уже сгребали их в кучи, а все, что еще шевелилось, добивалось. Кучи трупов тут же сжигали. «Победили! Мы победили!» – выкрикнул Чжан Цзюнь и проводил взглядом улетающий транспортный вертолет. «Я обязательно приду на ваш концерт!» – прокричал он, махая рукой. Да и не только он. Глава 2. Москва. Царский Кремль. Некоторое время спустя. Кабинет царя представлял собой не очень большое, но при этом длинное добротное помещение. На стенах висели трофеи, добытые из различных зон. Часть орлов Роман Владимирович добыл сам, часть – первый царь, правитель Российского царства. А вот его отец, второй царь, не увлекался подобным. Но даже так, коллекция была удивительной. Так что любой, вошедший в кабинет царя, подвергался давлению взоров десятков самых различных мутантов, добытых из зон, от вполне милой двухметровой лисички до чудовищ, которые представляли собой первое поколение животных-мутантов. Это было нечто безобразное, жуткое и крайне опасное. Также на стенах висело самое различное оружие, от огнестрельного до мечей, копии даже цепных мечей. В первую войну с жуками, чего только люди не изобретали, а появление энергии лим-излучения добавило бензина в пламя фантазии конструкторов. Оттого здесь находились и поистине невероятные образцы оружия, которые, конечно же, не прижились в армии и у аристократии. И вот, в этот кабинет вошла девушка в строгой юбке черного цвета и белой блузке, из которой наружу так и просится объемная грудь. Но нет, все пуговицы были надежно застегнуты, а высокий ворот добавлял строгости. Впрочем, девушка и без того выглядела строгой, серьезной и умной. На носу очки, волосы связаны в хвост, украшений нет, как и обручального кольца. В руках папка документов. Пройдя по шкурам чудовищ, которые собою застилали пол, девушка подошла к массивному столу из дерева. За ним на удобном кресле восседал могучий мужчина. Его рост составлял 2 метра с лишним. Тело было крепким и рельефным, взгляд оценивающий, а на лице похотливая улыбка. «Когда ты уже порадуешь меня своей красотой?» — поинтересовался царь. «Никогда», — фыркнула девушка и слегка наклонилась, дабы положить документы на стол царя. И хоть немного, но красоту царь все же увидел. Доклад по аристократам. Всего лишено титулов и имущества около 700 родов. Большая часть глав родов и их наследников отправилась в тюрьму или на фронтир. Хаем, неплохо, улыбался Орлов Роман Владимирович, пролистывая отчеты. Теперь понятно, прочему эти старикашки так оживились. И ведь выставили-то все как, злой царь беспределит и аристократию бедную обижает. Но при этом первые же набросились на имущество бедолаг, оставив их с голой жопой. Роман Владимирович, что за выражение для царя? Девушка уперла руки в боки и строго посмотрела на здоровяка. Нормальные выражения для воина, отмахнулся царь. Он с детства увлекается военным делом и даже служил на фронтире. Тайна, конечно же, по крайней мере для простых людей. Отцу же было плевать на то, что сын с 12 лет уже сражался с инсектоидами на Камчатке, ведь царская дума уверила его, что это лишь пойдет на пользу наследнику престола. Аристократы, конечно, надеялись, что дерзкий юноша там и сгинет, но нет, Роман оказался крепче, чем все думали, и более везучим. Прошлый царь же был практически воспитан царской думой, что имело на него сильнейшее влияние. Роман же наоборот, всем сердцем ненавидел царскую думу и аристократию. Именно служба и оторванность от дворца позволили ему посмотреть на страну и мир со стороны. Все же то, что он видит в отчетах, и реальность, это два совершенно разных мира, зачастую параллельных, которые никак друг с другом не пересекаются. «Вы уже не воин, вы царь», — строго заявила девушка. «Вот освобожу страну от этих паразитов, тогда и стану царем, а пока что я правитель без правления». «Царь без царства», — Роман покачал головой и продолжил изучать документы. «Но этот Кузнецов молодец. Я дал ему возможность, и он ею воспользовался да так отплатил мне. Теперь эти старикашки заняты и враждуют, деля имущество казахов. Что, кстати, по самим казахам. Приличия ради поругали вас, но уже взялись за бояр. Все прекрасно понимают, кто все это провернул, и кому мстить. Хорошо, но и плохо», — вздыхал царь. «Тут у нас сумасшедшие на Западе. Еще и седьмая зона активизировалась, а за ней и девятая. Где на все взять ресурсов-то? А эти идиоты, они ж не понимают. Или не хотят понять. Живут в своем мире, ублюдки». Царь прорычал от злости, а из его тела хлынул поток энергии. Однако царь быстро его подавил и выдохнул. «Тут еще кое-что есть». И вновь Кузнецов. Девушка протянула царю свой телефон, где на паузе стояло видео. Мужчина удивился, что девушке удалось пронести сюда телефон, ведь этого нельзя из-за соображений государственной безопасности. Затем включил видео и увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Началось все с кадров разрушений города Душанбе, орд мутантов, движущихся по городу, и огромного ската в небе, огромного многовинтового вертолета, что спасает выживших, и дронов, защищающих людей. Далее была показана сцена, где один из дронов убивает мутанта, влетает в дом и выводит на крышу женщину с сыном. А когда по спине зрителей уже прошлись мурашки, кадр сменился на металлическую стену, но нет, это не стена, а металлическая нога. Камера поднялась выше, и теперь уже было видно красивую спортивную ножку, весьма красивую и обтянутую черно-серым материалом. Можно было увидеть немного попы и спины, а затем камера отдалилась, показывая Нину целиком. После чего поочередно были показаны герцог Кузнецов, Василиса, Белла, Катя, Дарья и Евгения. У всех были музыкальные инструменты, и вскоре полилась музыка. Началась песня об отваге, героизме и том, что никогда не нужно сдаваться. И даже царь заслушался, а затем камера развернулась, и мужчина чуть не упал с кресла. Отовсюду мчались мутанты, десятки тысяч. Внизу были солдаты и какие-то роботы. Они атаковали чудовищ, по наступающим летели мины, и что-то тарахтело сзади. Но шансов удержаться не было. К тому же мутантов становилось лишь больше. Но люди отважно держались и сражались, а камера плавно перетекла на музыкантов. Они, игнорируя чудовищ, продолжали играть. Изабель с задумчивым выражением лица играла на скрипке. Броню она уже сняла, ибо мешала, так что, как и все, была в черно-серебряном комбинезоне. Ее клыки были вытянуты, и все же девушка казалась скорее милой, нежели опасной. Невысокая котя подпевала Нине, и каждый раз, когда звучал ее голос, царь вздрагивал. Герцог же, единственный, кто не снял броню и играл на ударных, разве что шлем снял, и ветер гулял по его рыжим волосам. Герцог был расслаблен и улыбался, а глаза закрыты. И то же самое можно сказать о других. Камера облетела всех их, а на клинок уже взбирались мутанты. Но маленькие дроны отстреливали их. Солдаты и роботы тем временем уже находились в трюме громадного вертолета. Они поддерживали огнем, но монстров было невероятно много. Все вокруг было в них, не менее сотни тысяч. И вновь крупным планом лицо Нины. Беловолосая девушка слегка пританцовывала, а у рядом стоящей коти на маске пикселями рисовались различные картинки и сцены. Следом была показана Василиса, играющая на гитаре. Волчьи ушки торчком, хвост виляет, мордочка сосредоточенная и гордая. Потом камера отдалилась и показала, как клинок безостановочно палит по чудищам. Показали и мутантов, которых прожигают лазерные лучи. Они умирают в огромных количествах, застилая собою всю территорию вокруг клинка. Затем показали, как отовсюду собираются люди, как группа гражданских с ружьями устроили засаду на двух мутантов, а потом прибыли к концерту. Мужчины были сосредоточены и решительны, но чуть дальше показались спецназовцы, потом еще бойцы и еще. Отовсюду к концерту стекались люди. Затем показали город сверху, и как по дорогам шли солдаты, двигался транспорт, и летели вертолеты. А потом, под взрывы и грохот, вновь показали поющую беловолосую красавицу. Ее необычные глаза были распахнуты, и в них можно было увидеть отражение взрывов бензовозов. Затем пролетели вертолеты, и взору открылось побоище, где мутанты истреблялись в огромном количестве. После чего вновь крупный план на Нину с группой. Всем спасибо, все, кто не сдался и не отчаялся, я вас люблю и жду на своих концертах. А теперь давайте уже добьем монстров и освободим этот город, сказала девушка, и на этом конец. Во-первых, почему я узнаю это из интернета? Спросил царь, глядя на девушку перед собой. Та лишь пожала плечами. Во-вторых, помоги это распространить. И она сказала о концерте. А как насчет концерта на Красной площади? Мне организовать? Да. После такого заявления, он кивнул на телефон и взял его в руки. Эти старики не смогут отказать. И заодно вручим медали за героизм. Тогда Думе точно не удастся отказать мне. Вы желаете лично поговорить с Кузнецовым? Удивилась девушка. Да, Маш, он же и в Папазе служил, и на фронтире. Расскажет, как там дела, а то, что не отчет, так блевать тянет. Этим уродам нужно фантастику писать, или фэнтези. Кстати, нужно подать идею. Попаданец в кота Сталина или что-то такое. Пусть воплощают свою безумную фантазию в книгах, а не в этом говне. Он кивнул на мусорное ведро полное бумаг. Поняла. Постараюсь исполнить. И а что вы это делаете с моим телефоном, М? Да на фотографии твои смотрю. Твои селфи в душе прям горячи. Рома, я тебя прибью, скотина ты такая, и не посмотрю на то, что ты царь. Взбесилась девушка и набросилась на него через стол. Да шучу же я, хохотал тот, а девушка застыла. А что, и правда есть такие горячие селфи? А во, ну-ка, прибью. Резиденция рода Кузнецовых. Некоторое время спустя, напротив меня, в моем кабинете сидела Дарья и нервничала, а я читал документы и хмурился. Мало, слишком мало, бормотал я, вчитываясь в цифры. Я проверила, все цифры сходятся, почти пропищала она. Возможно, и сходится, но что-то здесь не так, покачал я головой и отложил документы. Мне пришел первый платеж по закону зоны. Весь пятый сектор платит мне десятую часть от своей прибыли. Раньше все это шло в штаб и справедливо распределялось, теперь весь Восточный Урал платит мне. Точнее, он платит штабу, но эти деньги переходят мне, и их мало. Я, конечно, понимаю, что кто-то расплатился материалами, а у некоторых солдат и одаренные в других секторах да попазах. Но даже так, слишком мало. Но я, почти плакала Даша, но я погладил ее по макушке и улыбнулся. Не переживай, твоей вины здесь нет, ты все верно посчитала. Но направь запрос губернаторам Восточного Урала. Потребуй срочно предоставить мне данные о налогах за прошедшие 10 лет. Вы хотите посчитать вручную, сколько они должны нам денег? Да, но лишь примерно. Судя из налогов, можно будет попробовать высчитать сумму. Также направь запрос в штаб, дабы предоставили нам детализацию платежа. Кто и сколько заплатил. Также с оценкой предоставленных материалов. Ха-ха, хорошо. Дарья покинула меня, дабы работать, а я откинулся на спинку кресла. Было глупо предполагать, что они не попытаются меня кинуть, но это уж слишком нагло с их стороны. Что ж, придется немного повозиться, дабы выбить свое. Но даже с тем, что прислали, можно продержаться некоторое время. Железняков, что неудивительно, технику и пушки не прислал, хотя производит. Их не было в документе о поставках. Да и уверен, Железняков вообще ничего не платит. У него могут быть люди по всему фронтиру. Кто эти люди и где они? Вот в чем вопрос. Хотя почему вопрос? Хах, узнаем. Так что я начал строить заявления и требования. И в штаб, и губернатору, и в ЦСБ, и в ЦК. Запрос мой был следующий. В соответствии с законом зоны мне нужны данные обо всех, кто служит на фронтире или как-то задействован в законе зоны. Посмотрим теперь, сколько у Железнякова одаренных и солдат, якобы служат на фронтире. Все, выслав запросы, поднялся с места и вышел на улицу. Середина апреля, свежо, весна. Новобранцы тренируются на плацу, в воздухе летают глаза, а в гараже что-то тарахтит. Резиденция кипит жизнью. Сейчас несколько горничных занимаются уборкой в саду, приводя его в порядок. И летом здесь будет красота. После возвращения из Китая прошло несколько дней, и эти дни мы отсыпались да отдыхали. Мы тогда сильно перенапряглись, но у этого были неожиданные последствия. Все стали немного сильнее. Сейчас изучается видеоматериал, и наша награда будет потом подсчитана. Но китайский император оказался впечатлен. Мне об этом командующий Ван Ли сказал вчера вечером. Звонил мне. Город приходит в себя, так как потери ужасали, около 200 тысяч человек. Но их могло быть в 100 раз больше, все же там долина, полная городов и людей. Очень вкусная цель для генерала, и, увидев ее, грязь не отстанут. Все же упустить такую возможность, это грешно. А если у генерала есть еще один скат, то он легко уничтожит несколько городов. И, к слову о скате, слышал, что едва ли не все страны мира запросили разрешение на присутствие своих специалистов для изучения монстра. Думаю, многие испугались, увидев такого монстра. Может, теперь будут серьезнее относиться к зонам и жукам. И все же это было прям едва-едва. Если бы я не прибыл, китайский Таджикистан, вероятно, пал бы, и весь регион наводнили бы многие миллионы мутантов. Ларри оценивает вероятность такого сценария в 69%, 36%, что в Индии началось бы заражение. А если Индия падет, и появится 2 миллиарда мутантов, то, вероятно, и Китай падет, а там и вся Евразия. Да уж, генерал, судя по всему, пока не понимает устройство мира землян. Иначе он бы уже ударил в самые чувствительные места и попросту развалил весь мировой порядок. Но не буду о плохом. Меня завалили благодарностями, а наш клип набрал уже 117 миллионов просмотров. И просмотры не останавливаются ни на миг. А еще я готовлюсь к серьезному улучшению корабля. Все же мне должны предоставить немало редких ресурсов, которые тяжело добыть на Урале. А еще тюрьма для одаренных получила новую партию людей. Благо, я уже расширяю ее, и этих заключенных хватит для подзарядки и моих роботов, и техники, и аккумуляторов. Остальное идет на нужды строительства стены. И кстати о стене. Взяв машину с Настей, поехал к стене, и, как говорится, душа радовалась. Магнитогорск делится на две части большим водоемом под названием Заводской пруд. Вот в 5 километрах от южной части этого пруда и началась стройка стены. Вот сейчас я и смотрел на ее скелет. Возводились мощные металлические каркасы, высотою в 10 метров. Стена будет гигантской, и денег на это уходит уйма. Но, когда она завершится, мой дом станет настоящей непреодолимой крепостью. И да, я мог бы тратить эти деньги на армию и прочее. Но я и так трачу максимум возможных денег на армию и становление сильнее. Больше я попросту не могу усвоить. Технику мы сами делаем, ведь заказывать затруднительно, в армию идут лишь новобранцы. Впрочем, вскоре я должен буду принять инвалидов-ветеранов, ну и ребят Хосе, так что постепенно, но соберу себе армию. Но вот вооружить ее, это проблема, поэтому с набором я не сильно тороплюсь. Однако сейчас я получил партии брони, оружия, боеприпасов и даже различный транспорт. Многие аристократы ненавидят закон зоны, мол, он их грабит, аж 10% от всех доходов отбирают. Но вот почему-то идти служить они не хотят, поэтому жалуются и платят. Но как именно платят? Ладно, стена же активно строилась, очень быстро строилась, тысячи людей и огромное количество тяжелой строительной техники работали в три смены. Сперва был установлен мощный фундамент, в котором металла было больше, чем бетона, и уже на фундамент ставится все остальное. Люди работали по чертежам НОР, но адаптированным под землю. Все же тут нет, к примеру, болта стандарта 3Н7. Данная стена очень функциональна и не просто преграда, но и средство для уничтожения тумана. Он поглощается и сжигается стеной. Каждый город-крепость останавливал продвижение тумана дальше, ну и снижал его концентрацию на планете. Не скажу, что это решило исход войны, но по крайней мере это выиграло нам время. А вот если сюда дойдет туман, то я смогу его поглощать и вырабатывать электричество. Но надеюсь, что туман все же не дойдет. Правда, надежд на это все меньше. Налюбовавшись на будущую огромную стену, провел инспекцию объектов. Но сперва посмотрел на аванпосты. Некоторые уже имели картечные пушки на крыше и своих ликвидаторов со стражами. Постепенно, да закрою границу. Далее я посетил асбестовый карьер на моих новых территориях. Там уже начали работу, и строится небольшая крепость-укрытие. Это все Львово. Затем я взглянул на 8 восстановленных заводов. К примеру, граф Козлов, как я того и требовал, восстановил завод шурупов. Они уже применяются в моих роботах и стене. Оборона завода пока лишь строится, но ликвидатор, стоявший на страже, существенно успокаивал людей. Я сделал несколько промороликов из Душанбе, где ликвидаторы идут по улицам и расстреливают полчища мутантов. Даже тех, кто в домах прячется, а рядом летают глаза и показывают, где кто прячется. Думаю, скоро в мире вновь заинтересуются робототехникой, но искусственный интеллект, эта штука дорогая, он много энергии потребляет, а вот если сделать нейросеть и обучить под специальную задачу, то еще можно. Все результаты попыток землян сделать и не дотягивают даже до простейших супы, хотя кто их знает, вдруг смогут. Далее проверил дорогу до Челябинска, но ее все еще чинит. Впрочем, как и железную дорогу, также стоит упомянуть про стрекозу, которую я притащил из Китая. Штаб устроил настоящий аукцион за нее. Они хотели просто выкупить и сами продать, но нет уж. В итоге я получил втрое больше денег, чем предлагал штаб. Затем я приехал к поселку Петровское. Тот давно заброшен, но теперь там стоит небольшая зарядная станция, и стоят два дома на колесах. Сейчас двое немолодых мужчин сидели на раскладных стульях перед раскладным столом с ноутбуком. Герцог, увидев меня, они поднялись и поклонились. Ну, как успехи? Я подошел и взглянул в экран. Такие, что вскоре фермеров можно будет увольнять, криво улыбнулся один из агрономов. Они показали мне работу новых роботов-фермеров. И сразу стоит уточнить, что сейчас сельское хозяйство имеет сильную автоматизацию, особенно на фронтире. Но без участия людей все же не обходится. Здесь же полная автоматизация. Достаточно поставить зарядную станцию. Она же станция связи и мини-сервер. И все, теперь мои роботы тип 9 фермер с различными модификациями, а также тип 10 агроном могут полностью заменить людей на всех стадиях. Анализ почвы, уход за растениями, обработка земли и даже сбор урожая. Все автоматизировано и продумано. Так что, да, агрономы правильно сказали, роботы могут их почти полностью заменить. Почему почти? Ну все же взгляд человека тоже нужен. И может и умеет все делать правильно, но бывает, что появляются проблемы. И именно человеческая смекалка поможет ему справиться с проблемой. Роботы же выглядят как комбайны разных размеров, а агрономы напоминают комаров, разве что без крыльев. У них высокие ноги, дабы ходить над урожаем, и длинный нос, чтобы анализировать почву. Вскоре все мои земли, которые считаются брошенными, будут полны таких вот красавцев. Они стоят многократно дешевле боевых роботов, так что к началу посевной я сделаю их очень много. Как раз решу проблему дорогого продовольствия. Ладно, закончив здесь, направился на стройку. Насте пришлось одеть комбинезон, все же там туман. Он немного отступил, но недостаточно. Но есть парочка идей, как сократить число узлов. Потом, все потом, руины пятой крепости сейчас представляли собой каркас массивного сооружения. Подземный этаж уже был восстановлен и расширен, а также уже заканчивали первый этаж. Теперь здесь будут широкие коридоры, больше помещений и самое главное, большая территория. Данная крепость станет моим штабом для дальнейшего вторжения в зону. Здесь я скоплю сильную армию и двинусь вглубь зоны, уничтожая гнезда, узлы и грас. Так что новая крепость будет во много раз больше. Сейчас полукольцом стояли укрепления, сделанные из обломков старой крепости. Там засели бойцы Хосе, а также мои роботы. Точнее, в основном мои роботы. Жуки уже раз 15 пытались прощупать мою оборону, но каждый раз были жестоко биты. Пятый сектор сейчас, пожалуй, единственный сектор, где за последнюю неделю не было ни одного прорыва. Но это из-за того, что генерал не совершал крупные нападения. Он либо копит силы, либо что-то готовит. Но думаю, сейчас его больше интересует Восток. Вскоре на Китай будет совершено мощное нападение. Закончив здесь, вернулся домой, где меня тут же поймали. И вот, я сижу в комнате отдыха бабули. Той, где панорамный вид, книги и диванчики. «Добрый вечер, Сергей Кириллович», улыбнулась мне Алиса, а бабушка кивнула. «Добрый, слышал, у вас ко мне дело, скорее информация. Мне звонили сегодня и просили вернуться в Папас». О, удивлен, я сел на диване рядом с бабулей, а Алиса сидела напротив. Все удивлены, но я объясню. Из-за того, что теперь фронтир на вас и ваших роботах, люди немного расслабились. Ну и хотят снизить плату с налога зоны. Я покривил лицом. Гады, теперь возродят Папас, от которого толку будет, как от козла молока. Зато налогов мне будут платить меньше. Господин, вдруг в помещение ворвалась счастливая Дарья. Нашла, я нашла. Теперь мы возьмем их за яйца и вырвем их с корнем. Да уж, ничего не понятно, но очень интересно. Глава 3. Подоспел арт ко второй главе. Вот шуточный вариант. Москва. Некоторое время назад. Мам, я дома, выкрикнул Владимир, вернувшийся из школы. А хлеб купил? Послышался голос матери. Купил. И макароны, и муку, и яйца, и все остальное купил, вздыхая перечислил парень. Умничка. Сделай, пожалуйста, оладьи. Я папе обещала, но забыла, что сделала маникюр. Хорошо, снова вздохнул Владимир и, сбросив вещи в своей комнате, где стало еще больше коробок, направился на кухню. Владимир не умел готовить оладьи, но у него был доступ к интернету, где скоплены все знания человечества. Поэтому достаточно было найти видео с процессом готовки оладий. Но сперва требовалось просмотреть его, дабы понять, что это не фигня, и убедившись, что все нормально, парень начал готовить. Крайне важно проверять информацию в интернете, Владимир уже убедился в этом на своем опыте. Ведь в мире полно идиотов, и эти идиоты нередко пытаются учить других. Это как на экзамене списывать у двоечника, а не у отличника. В очередной раз вздохнув, отгоняя старые воспоминания, Владимир продолжил готовить. Благо, оладьи быстро готовятся. Так что, сделав побольше, он отложил себе немного и накрыл тканью все остальное, дабы сохранить тепло. С тарелкой оладушек и чаем парень направился в свою комнату. И в этот момент открылась входная дверь, и раздалось пыхтение. Отец пришел с работы. «Папочка, оладьи на кухне. Еще горячие, иди ужинай». «О, это хорошо, я голодный как боров. Ты у меня хозяюшка». «Ой, ладно тебе». Послышались чмоки и хихиканья, а затем топот. Парня аж передернуло от этих сюси-пуси. Он надел наушники и занялся работой, которой было очень много. Все же новый проект сжирал у ему времени, и Вова уже подумывал оставить все остальные проекты. Продать их кому-нибудь или просто закрыть. Все же лишь один фан-клуб «Девятая зона» приносил больше денег, чем все остальное вместе взятое. И сейчас он начал проверять результаты вчерашней работы. Было много материала, и Вова занимался им до 4 утра. Нужно было сделать эффектные нарезки, где-то обработать, где-то склеить, где-то наложить цензуру, чтобы не попасть под 18+ из-за крови и расчлененки мутантов. Сколько просмотров? Парень схватился за сердце и чуть не потерял сознание. Количество цифр в шкале просмотров было такое,